Гонка за лидером, в роли которого выступил шустрый плешивый мужичонка, закончилась в плотной толпе, шумевшей вдоль центрального проспекта, того самого, откуда Илья слинял в надежде подкрепиться. Сразу стал понятен ажиотаж, царивший в тот момент в Нью-Посаде. Такого жители Кощеевки еще не видали. «Ой, а черные-то какие?» «Сажи их, соль мазали». «Погорельцы, видать, отмыться не успели». «Федька, баньку топи, Манька, стол накрывай, приветить болезных надобно». Караван флегматичных слонов невозмутимо вышагивал к центру пупа земли государства 39-го. Реставрированный замок Кощея уже был готов к парадной встрече. Дорожки постелены, охрана выставлена. Молодцы Никиты Авдеевича старательно оттесняли толпу от чернокожих погонщиков, двигавшихся к апартаментам царя-батюшки. И это было правильно. С двух сторон каравана шествовали, гордо поигрывая мускулами, истинно черные нубийцы. В левой руке каждого пошевеливалось тяжелое боевое копье. Правая с трудом сдерживала напор свирепых боевых леопардов. При виде такого скопления народа они почти беззвучно шипели, яростно вздыбливая холку, и рвались в атаку. Однако цепи были крепкие, мускулы у охраны тоже. Между ног злобно шипящей самки, сопровождавшей вожака каравана, весело прыгал забавный пятнистый малыш. Разумеется, не на привязи. А куда он от мамки-то денется? «Киса!» Прошмыгнув между ног не ожидавшего такого финта ратника Никиты Авдеевича, юный пострел рванул к котенку. Нубиец упал ничком, пытаясь сдержать взбесившуюся мамашу. Цепь лопнула, толпа ахнула. Однако есть Бог на небе. Спасение пришло сразу с трех сторон. Все произошло молниеносно. Вожак каравана выудил из воздуха трехгодовалого карапуза вместе с его кисой, рвущейся из слабых детских рук, и высоко вздернул обоих вверх, нежно обвив хоботом. Пасть озверевшей мамаши кисы щелкнула чуть ниже и вылетела из суставов от разудалого и я. Илья вместе с рюкзаком приземлился на ее хребет и откатился в сторону, дабы не попасть под копыта каравана. С другой стороны, с не менее энергичным возгласом, мамаша карапуза вырубила слона. Жалобно пискнув, последний едва успел стряхнуть малышей на руки подоспевшего папаши ребенка и грузно осел на мостовую. Караван встал. Свидетелем этого инцидента были не только жители славного города Кощеевки, но и кое-кто из его руководителей. Царь-батюшка, только что вернувшийся с экстренного заседания синдиката, торопливо сползал с мирового судьи, чтобы лично разобраться на месте, кто прав, кто виноват. Горынычу разбираться было не нужно. Шесть глаз дракона прекрасно все рассмотрели с высоты его длинных шеи. «Какая баба?» — выпучила глаза левая. «Какая женщина?» — ахнула правая. «Только на Руси такие водятся». Левая тряслась от удивления. «Стих!» — громогласно объявила центральная. Судя по всему, ее посетила муза. Закатив глаза к небу, нараспев с подвываниями, как и положено настоящему поэту, судья с чувством продекларимировал: «Есть женщины в русских селениях, их бабами нежно зовут, слона на ходу остановят и хобот ему оторвут. Народ взвыл от восторга. Илья и мамаша, отвоевавшая свое чадо у огромного африканского элефантуса, моментально были возведены в ранг национальных героев. «Качать их!» Капитан, так и не успевший скинуть рюкзак, взмыл в воздух. Вернуться обратно на грешную землю ему не дал Горыныч. «Папа!» Взвыл он всеми тремя головами, рванул вперед и поймал отца-основателя на лету. Правая голова держала его за правую руку, левая — за левую, а центральная вцепилась в рюкзак. Распятый Илья висел над головами довольных этим бесплатным шоу жителей Кощеевки. В воздухе летали шапки, счастливая мамаша и первые капли дождя. Явление папы народу состоялось. Ажиотаж, связанный с прибытием папы и каравана в Нью-Пассат, был столь велик, что появление в городе еще одной выдающейся личности прошло абсолютно незаметно. Тем более, что личность эта не любила рекламу и помпезные встречи. Они, как правило, плохо кончались для ее боков, спины и того места, которое располагалось чуть пониже. Плавно спустившись на крышу замка, багдадский вор деловито скатал подмокший ковер самолет и нырнул в чердачное окно. Здесь было сухо. Решив, что лучше места не найти, он перекинул свой корабль через пыльную деревянную балку и раскатал его для просушки. Удовлетворенно хмыкнул, почесал затылок, сдвинул тюбетейку на лоб и двинулся дальше. Покинув чердак, багдадский вор шустро проскочил ряд узких коридоров и каменных лестниц, затормозив лишь у бойницы, из которой торчали портки зеленого сукна, облаченные в красные софьяновые сапоги. Все остальное было снаружи. «По велению царя-батюшки Ивана, вдовьего сына, объявите на Руси праздник всенародный в честь возвращения отца-основателя государства нашего, папы!» — кричал глашатай в медный рупор. «Народные гуляния начать немедля и закончить не ранее, чем завтра, по заре вечерней. Всем кабачикам и трактирщикам отпускать люду русскому эликсиру в счет казны царской». Последние слова глашатая утонули в восторженном реве, бурлившей внизу толпы. Дальше продолжать не имело смысла, ибо этот рев стал удаляться от дворцовых стен. Народ спешил выполнить повеление царя-батюшки и стремительно рассасывался по ближайшим слюнтяйкам. Глашатай втянул свое тело обратно и только тут почувствовал неладное. Опустив глаза, он обнаружил на себе просторные, не первой свежести шаровары с заплатками на коленях и красные чувяки с загнутыми мысами.